висячие сады и подлый кинжал. Как служила судьба моих случайных знакомых Гельзура и Серхифа? По каким землям идут они, выполняя волю Мардука? Удалось ли им собрать проклятое золото? Овладели ли они таблицами судеб? Ни на один из этих вопросов я не знаю ответа. А предсказание Гельзура? Одно сбылось. Через 9 лет после встречи в Батуми я побывал в Ираке на раскопках Великого Вавилона. Знойный ветер гнал пыль тысячелетий по желто-серой земле. Пыль поднималась над воротами богини Иштар к выгоревшему от зноя небу, к седому солнцу. Наверное, именно таким седым и должно выглядеть светило на этой древней земле. Моим гидом стал военный из Багдада, которому друзья дали прозвище «Надежный». В тот год фамилия родственника этого военного еще мало кому была известна в стране и мире. А теперь... Вон там возвышался дворец Семирамиды с легендарными висячими садами. Надежный показал рукой в сторону, где виднелись согнутые спины землекопов археологической экспедиции. Согласно легенде, Семирамида была дочерью Астарты, богини любви и плодородия, богини-воительницы. Хотя есть версия, что она была дочерью сирийской богини Деркетта. Астарта – финикийское имя. В ассирийско-вавилонской мифологии эту богиню называют Иштар, продолжил рассказ мой гид. В младенчестве Семирамида задушила своего брата, за что и была наказана. По велению богов ее бросили одну в горах. Астарта сжалилась над дочкой и, чтобы та не умерла, принесла к ней голубей. Белые птицы приносили девочку еду до тех пор, пока не появились пастухи. Так что будущая царица воспитывалась среди бедняков. В 12 лет она из чумазого заморыша превратилась в юную красавицу. И опять помогли голуби, посланные матерью богиней. Ночью, когда девочка спала в хлеву, прилетели 2 белые птицы и стали крыльями легонько хлестать по лицу Семирамиду. И от этого она стала прекрасной. Слухи о ее превращении дошли до царского дворца. Вельможа, посланный царем проверить, действительно ли произошло чудо, влюбился в Семирамиду. Так девочка из нищей деревни стала женой богатого вельможи. Во время войны Ассирии с Бактрией мать богиня Астарта снова прислала к своей дочери белокрылых гонцов и поведали голуби о военных замыслах бактрийцев. Утром Семирамида сумела пробраться к ассирийскому царю Нину и рассказала, как надо действовать. Царь поверил красавице и исполнил ее совет. После разгрома бактрийцев Семирамида стала женой Нину. Приближенные царя сразу почувствовали ум, волю и решительность молодой царицы. И пошли по городу и стране слухи, что Семирамида – это дочь Иштар. Но для чего, с какой целью она появилась вначале в облике маленькой заморашки, потом красавица жены вельможи и, наконец, мудрой своевольной царицы, жители Вавилона так не смогли разгадать. После таинственной смерти царя Нину Семирамида стала единовластной царицей Ассирии. Из тех времен дошли слухи, будто Семирамиде были переданы на хранение таблицы судеб. А прятала она эти золотые таблички где-то в своих легендарных висячих садах. Однако бог Мардук, чтобы испытать красавицу-царицу, помимо таблиц судеб, вручил ей подлый кинжал. Это небольшое бронзовое оружие с маленьким козерогом на рукоятке было предназначено не для честного поединка, а для удара из-под тишка. Как распорядилась царица мудростью таблиц судеб и коварной силой кинжала? Семирамида не прошла испытания Мардука, и даже ее мать, богиня Иштар, не смогла на этот раз помочь. Ни грандиозное строительство в Вавилоне и других городах, неудачные военные походы в Египет, Эфиопию, Индию, ни щедрые пожертвования, привезенные оттуда Мардуку, не смогли задобрить бога Вавилона. Он знал, что каждую полнолунную ночь к Семирамиде приводили нового любовника. А на рассвете царица неожиданно наносила кинжалом удар под затылок очередной жертве. При этом она лгала своим слугам, что такова воля Мардука. Говорят, с каждым убийством бронзовый козленок на рукоятке подлого кинжала оживал, становился рубиново-красным, радостно блеял и покачивал рогами. Наказание Мардука было изощренным. Царица влюбилась в своего сына Ниньо и стала домогаться его. Ниньо обратился к Мардуку и начертал бог Вавилона огненными клиньями на стене. Полная луна, подлый кинжал, мертвая царица. Ночью, когда Семирамида и ее слуги уснули в висячих садах, и когда Мардук опустил на них сладкое облако сна, Ниния ударил мать подлым кинжалом под затылок и снова радостно блеял козерог и тряс рогами. А я читал, что прототипом Семирамиды была ассирийская царица Шамурамат, жившая почти 3000 лет назад. Попытался я спустить своего гида из поднебесья древних миров. К тому же считается, что легендарные висячие сады были созданы по приказу Навуходоносора II спустя несколько столетий после мифической Семирамиды. Надежный пожал плечами. Реальность Семирамиды всяким неверующим я сейчас доказывать не буду. А насчет седьмого чуда света висячих садов замечу. Навуходоносор лишь воссоздал разрушенные сады Семирамиды по ее же плану. Да, думаю, ты потрясешь вавилоноведов этим своим историческим открытием. Я с ехицей взглянул на гида. Не ожидал, что за внешним обликом благородного и смелого воина скрывается историк, познавший недоступные тайны прошлого. В ответ на мою иронию надежный взглянул, как посмотрел бы мудрый профессор на неудачно пошутившего студента. «В память о твоем пребывании на земле древнего Вавилона», вдруг необычно торжественно произнес надежный. Произнес так, что сразу мелькнула мысль. «Либо сейчас он мне присвоит звание маршала, либо назовет моим именем ворота богини Иштар, а заодно и исчезнувшие сады Семирамиды. Ну, на худой конец поставит в мой гостиничный номер в Багдаде работающий холодильник». Тем временем надежный сделал царственный жест рукой в сторону, где неподалеку от нас курили два его офицера. Они тут же подошли к нам, и в руке надежного появился маленький бронзовый кинжал. «Мы дарим тебе на память это оружие Семирамиды», все так же торжественно продолжил он. «И верим, что отныне этот кинжал больше не совершит ни одного подлого дела». В соответствии трогательному моменту я вытянулся по струнке, но тем не менее на подарок взглянул скептически. «Неужели это тот самый кинжал?» Офицеры как-то неуверенно переглянулись и закивали в ответ. Надежный развел руками. «Ну, 100% гарантии дать не могу, но будем надеяться, что это не подделка». «Понятно», — кивнул я, разглядывая кинжал. «А что на рукоятке есть тот самый козел, который краснел, тряс рогами и радостно блеял, когда Семирамида закалывала очередного мужика?» «Тот самый», — поспешно ответил надежный. «А он не будет трясти рогами и блеять от радости, когда меня загребут на кордоне за вывоз достояния страны? Я, конечно, почитаю древности, преклоняюсь перед вавилонской легендарной землей, но не горю желанием задержаться на несколько лет в ее жарких застенках». Надежно недовольно пошевелил смоляными усами, и я понял, что перегнул. «Обижаешь. Можешь быть спокоен», — проворчал он. «Даже у истинных слуг Мардука претензий к тебе не будет». Я вздрогнул. Почему Надежный вдруг упомянул их? Он вдруг засмеялся и что-то быстро произнес по-арабски офицерам. Они тоже рассмеялись. А Надежный пояснил мне. «Кто знает, может, вслед за подлым кинжалом именно ты получишь от Мардука таблицы судеб. Только изготовленные не в той лавке, куда ты заезжал вчера и где умельцы штампуют оружие и украшения Гильгамеша, фараона Хеопса, царя Навуходоносора и Александра Македонского», — ответил я. Офицеры снова засмеялись, и мы отправились осматривать раскопки великого города.